В гостиной Норберг первым делом отправился к столику с напитками. Придирчиво изучил этикетки бутылок, выставленных строгой шеренгой, выбрал одну и откупорил, после чего налил два бокала. Один вручил Дариану, другой, сделав приличный круг по комнате, мне. Мой муж крайне серьезно отнесся к предупреждению менталиста о том, что не стоит меня лишний раз провоцировать, поэтому занял кресло в самом дальнем от меня конце комнаты. И все равно мне было не по себе от его присутствия в комнате. Пожалуй, оно и к лучшему, что Норберг предпочел остаться около меня. Если я брошусь на Дариана, то он успеет меня остановить. Я невольно усмехнулась от своих мыслей, потому что вспомнила, с какой легкостью Дариан расшвырял ту пятерку нападающих. Да нет, пожалуй, мой супруг без особых проблем выйдет победителем из подобной схватки. Но лучше не проверять это на собственном опыте. «Откуда вы знаете про того рябого мужика, который рвался в карету?» Первым делом спросила я у Норберга, грея между ладонями бокал и медленно опустившись в кресло. «Я ведь не успела о нем рассказать, потому что ворвалась Сесилия с воплями о том, что Гизберт нуждается в срочной помощи». Менталист задумчиво пожевал губами, глядя то на меня, то на Дариана, словно прикидывая, достаточно ли расстояние нас разделяет. Затем пожал плечами, подвинул одно из кресел так, чтобы оно почти соприкасалось с моим, и тоже сел. Я украдкой поежилась, выглядело все это очень странно. Будто я и Норберг пара, а Дариан так в гости заглянул. Судя по кислому выражению лица моего супруга, он подумал о том же. Но возражать никто из нас не осмелился. «Я видел ваши воспоминания, когда проводил сканирование ауры», — честно ответил Норберг. Торопливо добавил, заметив, что я гневно вскинулась. «Нет, я не изучал вашу память, Алекса. Просто переживания от нападения были слишком свежи, поэтому я не смог игнорировать ваши эмоции. И знаете, что меня удивило больше всего?» «Что же?» — полюбопытствовала я. «Что напавший на вас был без маски, тогда как пятеро других предпочли закрыть лица». Норберг нервно забарабанил пальцами по своему колену. «Почему?» «Потому что этот негодяй знал, что Алекса не сумеет опознать его, поскольку погибнет». Прошипел Дариан и с такой силой сжал кулаки, что его костяшки побелели от напряжения. Я взглянула на мужа и опять поежилась. Было в его лице что-то такое не совсем хорошее, точнее, совсем нехорошее. И на какой-то миг мне стало даже жаль того, кто устроил все это. Не сомневаюсь, ему придется очень несладко, когда мы выясним, кто стоит за всем этим. «Если выясним...» Я покачала головой и украдкой взглянула на Норберга. «Нет, никакого, если...» «Тут не может быть. Я не сомневалась, что с помощью Норберга мы быстро вычислим злоумышленников». «Правда, Совсем другой вопрос. Что он за эту помощь потребует? Но Алекса умудрилась отбиться. И тогда в ход пошел запасной вариант. Продолжил Норберг. Чары. И опять неудача. Заклятие угодило в Алексу. Поэтому ей выпала сомнительная честь возненавидеть своего законного супруга. Иначе вы почти сразу после этого убили бы ее собственными руками, воспылав ненавистью. По моей спине в очередной раз промаршировали ледяные мурашки. Я представила, как это было бы. Вот я подбегаю к Дориану, желая проверить, не пострадал ли он. А он поворачивается ко мне, и в его глазах нет ни капли узнавания, и только обжигающая злость. Бррр, жуть какая. Но этого неизвестному преступнику показалось мало, проговорил Норберг. Была и еще одна попытка покушения на вашу жену, Вейер Дориан. Еще одна? Я испуганно заерзала на кресле. О чем это он? Вы о призраке? Первым догадался Дориан. Но, право слово, я считал, что неупокоенный дух появился из-за неудачного опыта. С каких это пор средство для усмирения непослушных волос стало одним из ключей для открытия дверей между мирами? С сарказмом спросил Норберг. В данном случае мы имеем дело с простейшим совпадением, а точнее сказать, с хитрым расчетом. Призрак Вейера Гастона Гальера материализовался в вашем доме далеко не просто так, поскольку место гибели сего преснопамятного мужчины находится не здесь. Ваша жена рассказала мне о том, как ловко ей вручили блокнот с записями, прежде принадлежащий Гастону. Я более чем уверен, что он был зачарован должным образом. В вашем жилище, Вейер, умеет колдовать только Алекса. При первом же применении любых чар призрак должен был пробудиться от многовековой спячки. По воле слепого случая вышло, так что это совпало с изготовлением воистину проклятого эликсира, пятна от которого ничем нельзя вывести с одежды. Но если Алекса вместо этого посвятила бы прошлый вечер изготовлению амулетов, то итог оказался бы точно таким же. А вы знаете, Вейер, чем печально известен этот самый Гастон? Понятия не имею, буркнул Дориан. Выглядел он сейчас настолько ошеломленным, что я невольно улыбнулась. Правда, тут же посерьезнела, напомнив себе, что особых причин для веселья у меня нет. Даже более того, плакать пора. По всему выходит, что кто-то всерьез задумал меня убить. Но кому я успела перейти дорогу? Барон Гастон Гальер очень не любил женщин, пояснил Норберг. Всех женщин, но особенно молодых и симпатичных, а среди посредних истово ненавидел тех, кто обладал хотя бы искоркой магического дара. Ему принадлежало поместье в окрестностях Хелиона. Вы только недавно приехали сюда, но наверняка слышали про кровавого барона, которым любят пугать местных детишек. Я невольно кивнула, подтверждая его слова. Действительно, пару раз Сесилия в моем присутствии горячо призывала этого самого барона в кошмары нерадивых разносчиков из всевозможных лавок, доставляющих нам продовольствие. Значит, вот оно как. Да, даже не знаю, стоит ли гордиться знакомством со столь известной исторической личностью. Кто бы ни подсунул этот блокнот Алексе, он точно знал, что именно на ее голову в первую очередь падет гнев барона Гастона. Со зловещим смешком завершил Норберг. Она бы пробудила призрак от многовековой спячки, и она бы погибла первой. Возможно, пострадала бы еще Сесилия. А вот вам, Виардариан, было бы совершенно нечего опасаться. Вы мужчина. К тому же не обладаете и зачатками магического дара. Я вспомнила о бокале с вином, который все это время держала в руках. Поднесла его ко рту, но мои пальцы так сильно тряслись после услышанного, что я едва не расплескала все содержимое на платье. Сделала глубокий глоток и зажмурилась, силясь осмыслить услышанное. Меня пытаются убить. Каким-то чудом и благодаря неслыханной удаче я пережила уже два покушения. Но, по всей видимости, неизвестный злодей на этом не успокоится. Судя по его маниакальной настойчивости, последуют и новые попытки. Но почему? Кому я успела так насолить? Я ведь в Хелионе меньше года и не успела обзавестись никакими знакомствами. О, небо! Но кому это могло понадобиться? Услышала я восклицание Дариана, которое удивительно точно повторило мои мысли. «Вам лучше знать», — хмыкнул Норберг. Помолчал немного и вкрадчиво добавил. «А вообще, в подобных случаях убийцу надлежит искать в ближайшем окружении жертвы. Чаще всего именно безутешный супруг или супруга бывают повинны в трагедии». «Что?» Я аж подскочила на месте от разъяренного рыка Дариана. Открыла глаза и увидела, что мой супруг вскочил с места и сделал несколько шагов по направлению к Норбергу, весьма недвусмысленно сжимая кулаки. «Сядьте!» Резко приказал ему Норберг и глазами показал на меня. Дариан тут же как-то испуганно съежился и попятился, прекрасно поняв, на что намекает менталист. Грохнулся обратно в кресло, но кулаки не разжал. «Я никогда и ни за что не причиню Алексе вреда!» Гневно воскликнул он. «Одно предположение настолько оскорбительно!» «Я ни в коем разе не обвинял вас, глубоко уважаемый Виер!» Досадливо поморщившись, перебил его Норберг. «Я просто говорю о статистике. В данный момент я склонен подозревать всех. Увы, сейчас на вас амулет, защищающий ваши мысли. Поэтому я просто не имею права вычеркнуть вас из числа подозреваемых. Ах так! Дориан прищурился. Затем вдруг резко сдернул цепочку с шеи, от злости даже не удосужившись расстегнуть ее. С ледяным презрением обронил: «Считайте это моим разрешением воспользоваться ментальной магией». Ох, я покачала головой. Я понимала, что Дориан находится под властью эмоций, но все-таки не стоило так поступать. Вполне вероятно, Норберг провоцировал его на такой поступок, по какой-то причине желая заглянуть в его мысли. И судя по довольной усмешке, проскользнувшей по губам менталиста, он добился таки своего. Правда, улыбка сразу же пропала, словно только почудилась мне. Норберг моментально стал очень серьезным, подался вперед, с жадным интересом впившись глазами в Дориана. Мой супруг с горделивым вызовом вскинул подбородок. Но я слишком хорошо знала его, поэтому догадывалась, какие чувства на самом деле одолевают Дориана в этот момент. Очень неприятно осознавать, что в твоей голове сейчас кто-то копошится, с придирчивой доскональностью изучая все твои воспоминания, мысли, стирает пыль самых давних и тщательно забытых постыдных секретов и поименно знакомится с каждым твоим тараканом. Спустя неполную минуту Норберг опять расслабленно откинулся на спинку кресла. «Можете надеть свой амулет», — небрежно разрешил он. «Вы невиновны, Виер». Дориан с нескрываемым облегчением перевел дыхание и взял бокал, который прежде поставил на подлокотник. Одним глотком осушил его. Затем взял амулет и изо всех сил сжал его в ладони. «Алекса, недавно вы высказали интересную мысль». Тем временем продолжил Норберг, теперь все свое внимание сосредоточив на мне. «Когда вы ссорились с мужем, то в сердцах крикнули, что, по вашему мнению, без женского участия в этом деле не обошлось. Почему вы так подумали?» Ох, и мои щеки потеплели от смущения. Да, стоит отметить, наблюдательности Норбергу явно не занимать. Ну да, ляпнула, не подумав. Но тогда я была слишком раздражена и обижена, поэтому почти не контролировала свои слова. «Обычно сказанное в сердцах является самым честным и откровенным», — негромко добавил Норберг, каким-то чудом уловив мои мысли. «А вы, к тому же, Алекса, обладаете неплохими способностями к ментальной магии, хоть и предпочитаете их не развивать. Однако вы лучше кого бы то ни было изучили вашего мужа, буквально проросли в него своими мыслями и нервными окончаниями. Пусть это и прозвучит странно. Значит, что-то вынудило вас так сказать. Я хочу знать, что именно». «Но это уж слишком!» Не выдержав, прервал его разглагольствование Дориан. Опять встал Небрежным движением случайно смахнул бокал с подлокотника. Тот с нежным хрустальным звоном разлетелся вдребезги. Однако Дориан не обратил на это ни малейшего внимания. Пылая от возмущения, он выпрямился во весь свой немаленький рост и прорычал, глядя побелевшими от ярости глазами на Норберга. «Сначала вы обвинили меня в том, что я пытаюсь убить жену. Теперь начали намекать, будто я не верен ей. Знаете, это уж чересчур. Пойдите вон отсюда и никогда больше не появляйтесь в нашем доме!» Я испуганно втянула голову в плечи. «Ого! Пожалуй, я еще ни разу не видела Дориана настолько разъяренным. В его голосе звенела непривычная сталь, глаза метали молнии. Да что там, он даже стал словно выше ростом. Затем я с любопытством посмотрела на Норберга. Интересно, как он отреагирует на это. Неужели встанет и действительно уйдет? Стыдно признаться, но мне не понравилась эта мысль. Я не хочу, чтобы Норберг уходил. Рядом с ним я чувствовала себя спокойной и защищенной. Все-таки, как ни крути, но от злобного призрака спас меня именно Норберг. Если бы не его вмешательство, то, скорее всего, я бы уже предстала перед судом богов. «Пойдите вон!» Вновь грозно рявкнул Дориан, когда осознал, что пауза несколько затянулась. «И не подумаю». Хладнокровно отозвался Норберг, по-прежнему восседая в кресле и с откровенной насмешкой взирая на моего разгневанного супруга. «Как?» От подобной наглости несчастный Дориан начал запинаться. По-моему, он всерьез ожидал, что Норберг смутится, встанет и немедленно покинет наш дом. А тут оказалось, что тот даже пальцем не желает нужным пошевелить. «Как?» Чуть окрепшим голосом повторил Дориан и с весьма недвусмысленными намерениями опять сжал кулаки. «Но знаете ли, это переходит всяческие грани...» «Вы предлагаете устроить самую настоящую драку на глазах вашей очаровательной супруги?» Оборвал его Норберг и широко улыбнулся, наблюдая за тем, как пунцовый румянец гнева начал медленно, но верно заливать лицо Дориана. Снисходительно обронил. «Не стоит, глубоко уважаемый Виер. Право слово, не стоит. Вы ведь понимаете, что проиграете, и вашему самолюбию окажется нанесен непоправимый удар. Стоит ли так рисковать?» Дориан угрюмо молчал. Его явно впечатлили доводы менталиста. Но идти на попятную он не торопился, видимо, не желая выглядеть смешным в моих глазах. И это было приятно. Ну, то есть я продолжала испытывать глухое раздражение, которое только усиливалось от малейшего взгляда на мужа. Но где-то очень глубоко в душе я почувствовала себя польщенной. Надо же! Дориан прекрасно осознает, что эту схватку ему не суждено выиграть, но все равно готов биться до последнего. По всей видимости, Норберга тоже впечатлила отчаянная храбрость противника. По крайней мере, в его глазах мелькнула тень уважения. Я не покину ваш дом до тех пор, пока не буду абсолютно уверен в том, что Алексе ничего не угрожает. Уже мягче сказал он. И позволю себе сообщить, что она сама разрешила мне принять участие в расследовании. Это правда? Дориан требовательно посмотрел на меня. Я лишь виновато потупилась и едва заметно кивнула. Да, разрешила. А что я еще могла сделать? К тому же, как ни крути, но скорее, это я должна просить Норберга о помощи. Он спас мне жизнь, не дав призраку испепелить меня заживо. В гостиной после этого повисла такая полная, всеобъемлющая тишина, что я услышала, как где-то на улице заунывно завыла собака, приветствуя наступление еще одного морозного вечера. «Что же, вижу, ты не учишься на печальном опыте прошлого», — наконец сказал Дориан. Нет, он больше не угрожал и не кричал, напротив. Весь его воинственный пыл растаял на глазах. Он разжал кулаки, потер переносицу, даже не пытаясь скрыть предательскую дрожь пальцев. «Я думал, события в Гроштере ясно дали тебе понять, что есть люди, от которых стоит держаться как можно дальше, даже если они предлагают тебе помощь». Негромко добавил. «Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Почему-то мне стало стыдно. Я опустила голову и принялась с преувеличенным вниманием разглядывать ковер под своими туфлями, опасаясь даже на миг встретиться глазами со своим супругом. «Надеюсь, вы меня извините», — произнес Дориан, когда понял, что ответа от меня так и не последует. Устало понурил плечи и медленно отправился прочь из гостиной. «Куда ты?» Не выдержав, окрикнула его я. Удивительное дело, но сейчас глухое раздражение на супруга, которое мучило меня, почти улеглось, а на смену ему пришло новое чувство, более всего напоминающее раскаяние. «Не буду мешаться под ногами», — не оборачиваясь, кинул Дориан. «К тому же, как я понял из слов достопочтенного Вейера Норберга, мне надлежит держаться как можно дальше от тебя, во избежание, так сказать, всяких неприятных неожиданностей. Вот и постараюсь следовать его рекомендациям». Я хотела было еще что-то сказать, даже открыла рот и попыталась подняться из кресла. Глаза почему-то обожгли непрошенные слезы. Но я перехватила предупреждающий взгляд Норберга. Тот едва заметно покачал головой, и я послушно опустилась обратно в кресло. Наверное, Дориан все-таки ожидал, что я остановлю его. По крайней мере, на пороге гостиной он почти остановился, но на меня по-прежнему не глядел. Однако, осознав, что я ничего не скажу ему, почти выбежал прочь. Я тяжело вздохнула. Меня раздирали сейчас совершенно противоположные эмоции. С одной стороны, хотелось броситься за Дорианом и попросить у него прощения. А с другой... как не печально осознавать, но мне словно стало легче дышать после его ухода. «Не переживайте», — с сочувствием сказал Норберг. «Он вернется. Обязательно вернется». «Вы уверены в этом?» Тоскливо протянула я, глядя на закрывшуюся дверь. «Никогда и ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным». Норберг пожал плечами. «Алекс, а вдруг через мгновение на вашего супруга упадет кирпич? А я вам тут наобещал 3 короба». Я вздрогнула и с нескрываемой опаской посмотрела на него. Уж не намекает ли он на то, что вздумал расправиться с моим супругом? Но в голосе Норберга не было и намека на угрозу. Он просто констатировал факты. «Я хочу сказать, что если не произойдет ничего непоправимого, то ваш супруг обязательно вернется к вам», — пояснил Норберг, перехватив мой взгляд. «Если, конечно, по-настоящему любит». «Если...» — я горько усмехнулась. «Да, воистину, Норберг не был бы Норбергом, если бы не добавил в последнюю фразу чуточку скрытого яда». «Ну а теперь к делу», — продолжил он намного серьезнее. «Чем быстрее мы выясним, кто стоит за этими нападениями, тем быстрее ваша жизнь вернется в обычное русло, чего вы, насколько я понимаю, желаете всем сердцем». «А что взамен?» Уныло вопросила я. «Что вы потребуете взамен вашей помощи?» «Ничего невыполнимого для вас». И Норберг показал в широкой, ослепительной улыбке все свои белоснежные зубы. Правда, мне было совсем не до веселья. Ох, ну и в ситуацию же я угодила. Как бы в итоге мне не пришлось стать одной из верных ворон Норберга. Но с другой стороны, на чаше весов моя жизнь.